Иногда человек молится, по-видимому, усердно, но молитва его не приносит ему плодов покоя и радости сердца, а Духе Святе. Отчего? От того, что, молясь по готовым молитвам, он не каялся искренно в тех грехах, которые он учинил в тот день, которыми осквернил свое сердце, этот храм Христов, и коими прогневал Господа. Но вспомни он о них, да раскайся со всею искренностью, осуди себя беспристрастно, и тотчас водворится в сердце мир, превосходяй всякий ум. В молитвах церковных есть перечисление грехов, но не всех. И часто о тех-то самых и не бывает упомянуто, коими мы слезали себя. Надо непременно самому перечислять их на молитве с ясным сознанием их важности, с чувством смирения и сердечным сокрушением. Оттого-то в молитвах вечерних и говорится при перечислении грехов или то-то, или это сделал худого, то есть представляется на нашу волю упоминать те или другие грехи.